Водитель никогда еще не подвозил такой странной компании. Белый парень с физиономией хохла, черный как смоль негр и маленький раскосый азиат, причем все трое совершенно свободно говорили не то по-фински, не то по-шведски. Но чего только в жизни не бывает. В аэропорту братья первым делом изучили расписание рейсов. Но коварная и бестолковая Россия и тут уготовила им мелкую подножку. Оказалось, что рейс на Прагу откладывается уже в четвертый раз. Правда, существовал еще транзит на Дуйсбург с посадкой в Праге. Транзита в расписании, разумеется, не было. А самолет на Мадрид, также с посадкой в Праге, вылетал в очень неудобное время, и пришлось перекраивать планы прямо у кассы, вводя в состояние необъяснимой свирепости крепкого парня в спортивном костюме, прицепе толщиной в палец, да при мобильнике в волосатой ручище. Парень вознамерился было отпихнуть низкорослого Яри, но Раева наскоро слепил заклинание почтительности, после чего у собравшейся очереди сразу исчезли претензии к совещающимся неторопливым финнам. «Летим на Дуйсбургском», — наконец решил Юха. «Он удобнее и ждать меньше. Пражский рейс еще три раза отложит. Видите?» Они видели, конечно же. Нити реальности сплелись в небольшой узелок, и злосчастный рейс должен был улететь только поздним вечером. Почти позабытое ощущение свободы пьянило не хуже родимого Лапин-Культа. Пока Юха общался с миловидной, пусть и замордованной в конец кассиршей, Яри и Раева с удовольствием пялились в зал, на проходящих пассажиров, на продавцов в освещенных аквариумах магазинчиков, на неизменные для любого аэропорта представительства мировых авиакомпаний. Иного заметил Яри. «Кляди!» Невдалеке от выхода на посадку у стойки бара стоял светлый маг и пил кофе из темно-зеленой чашечки. Рядом с высоким табуретом притаилась полупустая дорожная сумка. Некоторое время Яри и Раева изучали ауру иного. Тот был совершенно уравновешен и прекрасно контролировал эмоции. Их он наверняка заметил, но не подал виду. «Неужели нас никогда не оставят в покое?» — вздохнул Раева. «Думаешь, он за нами следит?» «Конечно!» — Раева говорил очень убедительно. «Мы ведь обязаны прибыть на заседание трибунала, а ночной дозор Москвы обязан убедиться, что освобожденные свидетели отбыли в Прагу. Вот увидишь, он будет нас провожать до самого трапа. Но у нас до самолета почти 5 часов. Куда спешить иному? Он на работе!» Присоединился Юха с книжечками билетов. От него исходило слабое дыхание магии. Конечно же, билетов на сегодняшний день уже не было. Их пришлось доставать из брони, воздействуя и на кассиршу, и на начальство аэропорта. «Вот, держите!» — начал он и осекся. Внимательно поглядел на братьев и насторожился. «В чем дело?» «Соглядатай! Вон, у стойки кофе пьет!» Юха посмотрел и увидел. И в тот же миг в ровно бирюзовой ауре соглядатая прорезалась тускло-бордовая полоса. «Волнуется!» — заметил Яри. «Еще один иной!» — сказал Раева. «Вон, у выхода!» Действительно, у самых стеклянных дверей стоял чернявый плотненький мужчина 30 с небольшим лет. Одной рукой он утирал лоб платочком, а вторую с мобильником держал у уха. При этом он молчал, видимо, выслушивал чьи-то пространные инструкции. Рядом с ним стоял небольшой чемоданчик-дипломат. Этот иной был темным магом. «И эти тоже следят», — пробормотал Раева. «Так кому мы нужны?» — усомнился Юха. «Мало ли иных отыщут тела в международном аэропорту Москвы». «Бдителен, брат», — напомнил Яри. «Фафнира печалит и тревожит беспечность». Юха мрачно подумал, что после бездарно проваленной операции с провозом в Москву когтя возрожденный Фафнир должен был бы испепелить всех четверых, точнее, троицу уцелевших. Но вслух, как обычно, ничего не сказал. Тем временем Светлый допил кофе, метнул в темного недовольный взгляд и направился куда-то в сторону ресторана. Аура его снова обрела ровно бирюзовый цвет с еле-еле заметным вишневым следом на месте недавней полосы. А темный все разговаривал по телефону, вернее, слушал. «Хотят убедиться, что улетим», — повторил проницательный Райва. «Да, мы и сами рады. Что нам тут делать?» Но Райва ошибся. Светлый маг побродил-побродил по аэропорту, да и обосновался снова в баре, читая какую-то книжку и попивая кофе. Темный, закончив разговор, прошел к окошечку кассы, и братья уловили след магии, довольно сильный, четвертого порядка приблизительно. «Что он там делает?» – забеспокоился Райва. «Тоже берет билет, а? Юха, он не станет нам мешать?» «Зачем?» – удивился Юха. «Глядите». Темный маг отошел от кассы с билетом в руке. «Кому-то аннулировали проданный билет», – сообразил Райва. «Ничего себе! Будет скандал!» Скандал на регистрации и впрямь был. Через 4 часа, когда все они оказались в одной очереди, все, включая Светлого, одному из пассажиров вдруг вежливо сообщили, что билет ему продан ошибочно, что авиакомпания извиняется и предоставляет билет в бизнес-класс на следующий рейс. Темный маг, как ни в чем не бывало, наблюдал за скандалищим пассажиром. Кажется, даже улыбался. А вот братьям Регина было не до улыбок. И темный, и светлый летели с ними в одном самолете. «Стумали проводить нас до самой Праги», — решил наконец-то Райва. «Серьезно относятся к телу?» Юха покачал головой. «Нет, брат, нет. Что-то тут не то. Вот увидите, они к нам еще подойдут».